Глава 28. Отвечаем на приглашение. Вечеринки – идеальное место, чтобы повеселиться с друзьями, завести новых друзей и отметить какой-то особый повод. Когда ты был младше, родители всегда знали, куда ты приглашен. Но сейчас, вероятно, ты получаешь приглашение без посредников. Друг может просто сказать: «В следующую субботу я отмечаю день рождения. Придешь?» Приглашения могут быть также в письменном виде, и ты получаешь их по обычной или электронной почте. Так или иначе, очень важно всегда сразу же ответить на приглашение. Если родители когда-нибудь устраивали дома званый ужин, ты знаешь, как важно хозяевам знать, сколько гостей ожидать, чтобы на всех хватило еды. Если друг лично приглашает тебя на вечеринку, лучше всего ответить: «Звучит заманчиво, я спрошу у родителей». Джентльмену не обязательно идти на каждую вечеринку, на которую его приглашают. Но даже отвечая отказом, он не должен ранить чувства других людей. Никогда не говори: «Не рассчитывайте на меня, у меня есть кое-что лучше». Или: «Не думаю, что смогу, мне кажется, там будет не слишком весело». Или: «Не уверен, что хочу пойти, а кто еще там будет?» Вместо этого лучше сказать: «Простите, но я не смогу к вам прийти, спасибо за приглашение». И не нужно добавлять к этому что-то еще. Существует два типа письменных приглашений. Вот как следует поступать с каждым из них. Если приглашение написано «только в случае отказа» или «regrets only». Правильно. Не делать ничего, если ты планируешь прийти. Эти слова означают: «Дайте нам знать, если вы не собираетесь приходить. В противном случае мы будем вас ожидать». Если ты не собираешься идти на эту вечеринку, необходимо позвонить хозяину и предупредить, что не придешь. Неправильно. Ждать до последнего, решая, придешь ли ты. Почему? Хозяева, вероятно, уже рассчитывают, что ты придешь. Подумай о том, что, может, еще десяток людей прождали так же долго, прежде чем отказаться. Это будет означать, что несколько больших пицц будут заказаны зря. Если в приглашении написано RSVP. Правильно. Позвонить и сообщить хозяину, планируешь ли ты прийти на вечеринку. RSVP – это сокращенное «Répondez, s'il vous plaît», что в переводе с французского означает «ответьте, пожалуйста». Возможно, в приглашении будет обозначен крайний срок ответа. Постарайтесь ответить, прежде чем он истечет. Неправильно. Предполагать, что никто не будет возражать, если ты просто неожиданно появишься. Почему? Очень невежливо не обращать внимания на крайний срок ответа в приглашении. Разумеется, есть вероятность того, что возникнет какая-то неожиданная ситуация, и ты не сможешь присутствовать. Если такое случится, люди поймут. Но им будет гораздо труднее понять, если ты просто передумаешь в последнюю минуту или если просто поленишься ответить на приглашение в срок. Джентльмен может принять или отклонить приглашение по электронной почте, если в приглашении указан email.